Глава 8. Государь Горгат. Дуган был прав. За дверью находилась еще одна узкая каменная лестница. Там было темно, вновь светил лишь горящий кристалл на вершине посоха Магиуса. Снова преодолев утомительный подъем, они подошли к большой деревянной двери. «Только посмотрите на это!» — ошеломленно сказал Стурм. «Что это во имя бездны?» — поинтересовался Танин. Это было невероятным механизмом, стоящим перед дверью. В пляшущих тенях можно было разглядеть, что сделан он из железа и имеет разные рычаги, шестерни, блоки и ременные передачи, занимающие все место от плит пола до потолка. «Поднеси свет ближе, Полин», — сказал Танин, нагибаясь. «Здесь что-то в середине, окруженное целой гроздью зеркал». Мак осторожно поднес свет к устройству, и помещение вдруг будто осветило сотня солнц. Танин завопил и закрыл лицо руками. «Я ничего не вижу!» — закричал он, задевая стену. «Убери посох! Убери посох!» «Это солнечные часы», — доложил Полин, убирая посох и удивленно рассматривая механизм. «Окруженный зеркалами». «А-а!» — торжествующе произнес Дуган. «Часовой замок гномов-механиков». «Часовой замок?» «Да, парень. Надо направить тень на определенное место, и тогда замок откроется». «Но», — недоуменно заметил Полин, — «зеркала установлены так, что тени никогда не будет. Всегда полдень». «Не говоря уже о том», — грустно добавил Танин, протирая глаза, — «что здесь абсолютная тьма. Здесь нет окон. Как предполагается заставить солнце осветить часы?» «Небольшая техническая недоработка», — пояснил гном. «Я уверен, соответствующий комитет уже...» «А как мы откроем дверь?» — спросил Стурм, устало привалившись к стене. «Жаль, с нами нет Тасса», — с улыбкой произнес Полин. «Тасс?» — Дуган нахмурился, резко разворачиваясь. «Ты не имеешь в виду Тассельхофа Непоседу, Кендера?» «Да. А ты его знаешь?» «Нет», — пробурчал гном. «С ним знаком один мой друг. Тот сумасшедший гном сидит под деревом рядом с моей рядом с тем местом, где я работаю, и изо дня в день строгает деревяшки, бормоча что-то вроде «Тупоголовый Кендер, тупоголовый Кендер». «Друг?» — переспросил заинтересованный Полин. «Очень похоже на историю, которую отец рассказывал о Флинте». «Неважно все это!» — раздраженно оборвал его Дуган. «И хватит болтать о Кендерах. У нас и так полно неприятностей». «Бррр!» — он поежился. «Прямо мурашки по спине». В измученном сознании Полина замерцали первые проблески понимания. Он смутно начал видеть правду. Но хотя свет и пролился на его мысли, они оставались все такими же запутанными, и юноша никак не мог в них разобраться и решить, следует ему чувствовать облегчение или еще больше испугаться. «Может, нам разбить зеркала?» — предложил Танин, моргая и стараясь прогнать море красно-голубых точек, плавающих перед глазами. «Я бы не стал», — предостерег Дуган. «Эта вещица может взорваться». «Хочешь сказать, тут западня?» — нервно спросил Стурм. «Нет», — раздраженно ответил гном. «Хочу сказать, что он сделан механиками. Значит, может взорваться». «Если бы он взорвался», — Танин задумчиво поскреб подбородок, — «то, вероятно, разнес бы дверь». «И нас вместе с ней», — заметил Полин. «Только тебя, маленький брат», — обнадежил его Стурм. «Мы спустимся пониже». «Надо пробовать, Полин», — решил Танин. «Мы не знаем, как долго еще продержимся против воздействия камня. Взрыв будет не сильным», — добавил он успокаивающе. «Механизм не слишком громаден». «Не слишком. Он просто занимает всю дверь. Прекрасно», — проворчал маг. «Отходите». Предупреждение было излишним. Дуган уже спешил вниз, а за ним спускался Стурм. Танин зашел за угол, но встал так, чтобы видеть Полина. Осторожно подкравшись к устройству, маг занес конец посоха над первым зеркалом, отвернул лицо и зажмурил глаза. В этот момент из-за двери донесся голос. «Я уверен, тебе нужно всего лишь повернуть ручку». Полин остановился. «Кто это сказал?» — крикнул он, отступая. «Я», — кротко ответил голос. «Просто поверни ручку». «Хочешь сказать, что дверь не заперта?» — изумленно спросил молодой маг. «Никто не совершенен», — ответил, оправдываясь, голос. Полин осторожно протянул руку и, отодвинув несколько рычагов и отвязав несколько веревок, смог повернуть ручку двери. Послышался щелчок, и дверь со скрипом отворилась. С некоторым трудом войдя в зал, его мантия цеплялась за шестеренки, Полин с опаской огляделся. Он оказался в зале, имеющем форму конуса. Стены сходились в одну точку наверху. Помещение ярко освещали большие масляные лампы, установленные в центре зала. Танин уже собирался войти следом, но Полин не позволил ему этого сделать. «Стой!» — предостерег он, хватая старшего брата за руку. «Посмотри на пол!» «И что это?» — спросил Танин. «Какой-то рисунок». «Это пентаграмма, магический символ», — тихо проговорил Полин. «Не заходи в пределы света ламп». «Для чего она тут?» Стурм посмотрел через широкое плечо Танина, а Дуган прыгал сзади, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. «Думаю...» «Да». Полин посмотрел на самый верх. «Она удерживает серую драгоценность! Смотрите наверх!» Все запрокинули головы. Все, кроме гнома, который начал громко ругаться из-за того, что ему ничего не видно. Встав на четвереньки, Дуган наконец сумел протиснуть голову между ног Танина и Стурма и, вывернув шею, посмотреть вверх, подметая пыльный пол бородой. «Да, парни», — сказал он наконец с долгим вздохом. «Это она. Серая драгоценность Гаргата». В воздухе, под самой вершиной конуса, висел драгоценный камень серого цвета. Форму его невозможно было определить, так же, как и размер, поскольку они постоянно изменялись. Сначала он казался круглым и размером с мужской кулак, затем сделался призмой величиной уже с целого человека, потом кубом не больше женской безделушки, потом снова круглым. Когда они только вошли в помещение, драгоценность была темной, она даже не отражала света ламп внизу. Но сейчас вокруг нее начало появляться собственное мягкое серое свечение. Полин ощутил, как тело покалывает проходящая сквозь него магия. В сознании нахлынули слова заклинаний неимоверной мощи. «Дядя по сравнению с ним просто слабак. Он будет править миром, небесами, бездной». «Спокойно, маленький брат», — донеслось до него словно издалека. «Держись рядом, Танин», — воскликнул Полин, протянув к брату руки. «Помоги мне бороться с ним». «Бесполезно», — раздался голос, который они слышали из-за двери, но на этот раз в нем звучали грусть и отчаяние. «Ты не можешь сопротивляться». Он поглотит тебя так же, как и меня. С трудом оторвав взгляд от серого свечения камня, которое уже почти ослепляло, Полин оглядел конический зал. Напротив того места, где он находился, виднелось роскошное кресло с высокой спинкой, стоявшее у занавешенной гобеленом стены. На спинке были вырезаны различные руны и магические надписи, которые, очевидно, должны были защищать мага от существ, призванных на службу. Голос, похоже, доносился со стороны кресла, но Полин никого там не видел. Затем... «Помилуй, Паладайн!» — в ужасе воскликнул юный маг. «Поздно, слишком поздно!» — пропищал голос. «Да, я государь Гаргат, жалкий государь Гаргат. Добро пожаловать в мои покои!» На подушках сидел ежик и изящно, хоть и грустно, развел лапками. «Можете подойти поближе!» — произнес государь Гаргат, приглаживая усики. «Только не вступайте в круг, как уже говорил юный маг». Держась подальше от света пылающих масляных ламп, братья и Дуган стали пробираться вдоль стены. Над ними мягко сияла серая драгоценность, и свет ее разгорался все ярче. «Государь Гаргат!» — нерешительно начал Полин, приближаясь к креслу ежика. Вдруг он вскрикнул и отшатнулся, врезавшись в Танина. «Стурм, ко мне!» — крикнул Танин, оттолкнув Полина себе за спину и подняв копье. Кресло совершенно скрылось под массой гигантского черного дракона. Монстр глядел на них громадными огненными глазами. Огромные крылья заслонили стены, хвост громоподобных леснул по полу. Однако, когда дракон заговорил, в голосе его было такое же горе, как и у ежика. «Вы испуганы», — грустно произнес он. «Спасибо за комплимент, но бояться не надо. Когда я смогу до вас добраться, я уже буду мышью или тараканом. Вот видите, как все происходит», — продолжал государь Гаргат, принимая облик симпатичной девушки, которая закрыла лицо ладонями и расплакалась. «Я постоянно меняюсь. Я никогда не знаю», — грозно фыркнул огромный минотавр. «Во что превращусь в следующий раз?» «Эта серая драгоценность с тобой сотворила?» «Спрашиваешь», — прошипела змея, судорожно извиваясь на подушках. «Когда-то я был магом, как и ты. Когда-то я был могущественный богат. Этот остров и его жители принадлежали мне», — продолжил щеголевато разодетый молодой человек с запотевшим бокалом в руке. «Хотите пунш из тропических фруктов?» «Неплохой, уверяю вас. О чем я говорил?» «О серой драгоценности», — осмелился произнести Полин. Братья могли лишь молча таращиться. «Ах, да», — жалобно квакнула жаба. «Мой пра-пра-пра-пра... в общем, понимаете, прадед, последовал за проклятым камнем много веков назад, в надежде завладеть им.